Глава 9. Надо же, получилось. Ей-ей, получилось. Дмитрий, аккуратно перебирая извлеченные из печи изделия, не мог нарадоваться удаче. Впервые в жизни он взялся за это дело, и результат сразу положительный. Глина оказалась вполне приемлемого качества, и посуда получилась на славу. Не без того. Треть изделий либо пошли трещинами, либо лопнули, но две трети остались и вполне годились для использования. Знающий толк в гончарном деле непременно посмеялся бы над ним и заявил, что такой результат, иначе как провалом не назовешь. Все так и есть, если забыть о том, кто все это делал. Дмитрия трудно было назвать даже дилетантом в этом вопросе. Так что это был триумф. Изделия получились темными, как бы закопченными, и, скорее всего, этот неказистый цвет так и останется. Но это ерунда. Тут не до красоты. Тем более, как получить глазурь, он понятия не имел. Вот вам потомки печь, а как добиться остального, думайте. Дедок что-то такое рассказывал, да только в памяти ничего не осталось. С другой стороны, говорят, что человек не способен ничего забыть. Все, что он когда-то видел или слышал, спокойно хранится в тайниках его памяти. Что же, возможно, это и так. Вон сколько всего уже вспомнил. Никогда бы и не подумал, что это возможно, а оно вон как. Так что, если припомнит, то обязательно воспроизведет. А пока и так хорошо. Но, с другой стороны, с этим нужно что-то делать. Если все передавать из уст в уста, то прока от этого не будет. Рано или поздно это станет достоянием отдельных мастеров. А сколько секретов было утрачено с их гибелью? Или не делать вовсе? Да нет же. Если что-то делаешь, то делай это хорошо. Или вовсе не берись. Значит... Нужно будет взваливать на себя еще и письменность. С другой стороны, это греет самолюбие. Одно дело, когда потомки помнят о тебе по легендам, где сам черт не отличит правду от вымысла, и совсем другое, когда все достоверно записано. «Хорошо получилось», — вертя в руках горшок, констатировала Лариса. Затем взяла в руки крышку, все из той же керамики, и накрыла его. Подходит. Не так плотно, но все одно неплохо. Признался, боялся, что слишком сильно поведет. Но ничего страшного не случилось. Как думаешь, если его уронить, он сразу расколется? Ларис, я слишком долго над ним корпел, чтобы сейчас испытывать его на прочность. Вон, возьми лопнувший и проверяй. Да не волнуйся ты, я пошутила. Слушай, а теперь бы и ухват не помешал бы. Как его в печь ставить и обратно доставать? Смастерю что-нибудь. Хотя к кузне рановато подходить. Нужно угля нажечь, меха сделать. А вот эти трубки для чего? Указала она на керамические изделия в виде труб. Так для поддува в кузнечный горн. И домницу. Нужно же будет выплавку налаживать. Это пробные партии. Я еще наделаю, на всякий случай, про запас. Думаешь, у Максима получится? А у него нет выхода. Сам ведь затеял научно-техническую революцию в отдельно взятом племени. Ясно. Слушай, я тут подумал. Словом, нужно бы наладить тут письменность. У тебя вроде неплохо получается с Айной. Ну, это от скуки. Понимаю. А за плановое обучение не возьмешься? Дима, ты как себе это представляешь? На глиняных и восковых дощечках? Кстати, воска у нас нет. Последнее было сказано с видимым укором. Ну да, не занимался он поиском пчел. Достали ее эти лучины. А что тут поделаешь? — А если на бумаге? — С ума сошел. откуда здесь бумага? Ты обнаружил неподалеку целлюлозно-бумажный комбинат? Напрасно иронизируешь. Ее очень даже можно сделать. И все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Я бы даже сказал, все очень просто. И даже ты без особого труда это сможешь сделать. Смеешься? Нет. Ну-ка поподробнее. Бумагу можно делать из обычной тины. Ее тут пруд пруди. Только сейчас вряд ли получится. Тут много солнца нужно, чтобы она не просто высохла, но и выгорела на солнце. Иначе получится зеленой. Хотя и так будет серо-буро пошкарябанной, что-то типа плохой туалетной бумаги. Это по цвету, не по качеству. А по качеству ничем не уступит нашей? Уступить-то уступит, но это будет самая настоящая бумага. Давай дальше. А что дальше? Мелко нарезается, разводится в воде, желательно добавить немного клея, и крепче выйдет, и чернила расплываться не будут. Потом массу выкладываешь на мелкое сито. Количество зависит от того, какую толщину хочешь получить. Даешь воде стечь, потом кладешь на отполированную доску, сверху другая, и ненадолго подгнет. Как согнал окончательно воду, можно положить, к примеру, на гладкую плиту, которую можно разогреть костерком. Просохла и, пожалуйста, готовая бумага. Набрезаешь все лишнее, обрезки обратно в переработку. Мы этим баловались в детском доме, от нечего делать. А чернила? Я тебя умоляю. В войну и после прекрасно пользовались сажей и молока. Можно сделать крепкий отвар из дубовой коры. Только получатся коричневые. Можно использовать красители, что местные пользуют для раскраски. Понятно. Однако охвативший ее задор тут же сменился недоумением. Дим, а зачем тебе это? Хочешь книжки писать? И ощущаешь недостаток в читателях? Скажешь тоже, конечно. А как это еще объяснить? Если заботой о моем досуге, то мне вполне хватает и таких вот занятий с Сайной. А потом, ведь и других занятий хватает, только успевай поворачиваться. Так зачем? Ларис, ну сколько им понадобится из всего того, что мы знаем? И сколько мы успеем сделать? Что-то и вовсе не понадобится в ближайшие 12 лет. Они до сих пор вполне обходились тем, что у них есть. А так все будет записано. Да, будут те, кто это сможет прочесть. Тогда уже совсем другой разговор. Опять же, снова случится какой-нибудь мор. Вот и утратятся знания. А так, если все будут грамотные, то все вернется на круги своя. Или, по меньшей мере, многое можно будет восстановить. Думаешь, мы сможем выдавить из себя столько, что понадобится целая библиотека? А кто его знает, Ларчик? Я всегда думал, что знаю очень мало. А как приперло, столько всего уже вспомнил. Вот сяду за стол, чтобы все записать. Так и не вспомню, а как возникнет надобность, откуда все и берется. Не сразу, но вспоминается очень многое. Что-то по ходу додумываю, над чем-то долго морщу лоб. А так записывать по ходу пьесы. Скорее всего, ты прав. Ладно, попробуй сделать эту твою бумагу. Лучше, наверное, летом. Вот еще время терять. Сядем с Сайной в лодку, пройдемся вдоль камышей и зарослей. Там этой тины после весенних паводков хоть попой кушай. Насобираем. Останется только просушить и дальше по сценарию. Только и твоя помощь понадобится. Не вопрос. Вот и ладно. Через 2 дня прибыли новые поселенцы, о которых говорил шаман. Были они из разных родов, фактически прекративших свое существование, и, так сказать, расформированные местным начальником или советом шаманов под бдительным оком Вейна. Тут, собственно, никакой разницы. Теперь они вошли в состав нового рода пса. Полуостров тут же наполнился гомоном, криками, детским визгом. Эти маленькие бестии, старшему из которых едва исполнилось 10, вытворяли такое. Причем практически все время они оставались бесконтрольными. Впрочем, это мальчики. Девочки и даже крохи крутились возле матерей, всячески пытаясь им помочь. Хотя они больше мешали, женщины всячески их в этом поощряли. А вот пацаны, эти всякий раз устраивали какие-то забавы, хотя и не покидали пределов лагеря, но зато оттягивались по полной.